Глава 4. Мой полет был неописуемо прекрасен, но вместе с тем и крайне утомителен. Я любовался с высоты птичьего взгляда темным массивом далекой земли, смотрел на россыпь огней какого-то, без сомнения, крупного города, расположенного совсем рядом с домом Данмара, ловил воздушные потоки и катался на них, будто на крутых горках. Однако уже в первые 10 минут полета свинцовая усталость начала опутывать верхнюю часть моего тела, и своей тяжестью она принялась постепенно разбавлять ту слепящую радость, что овладела мной. Спустя еще столько же мышечное напряжение уже породило сильное жжение, которое недвусмысленно намекало, что долго в таком темпе я не продержусь. В конце концов, стало сложно даже просто парить, не говоря уже о том, чтобы делать усиленные взмахи. Поэтому, как бы мне того ни хотелось, но все же пришлось повиноваться требовательным позывам уставшего организма. Я начал медленное снижение, растопырив огромные крылья. Начал, чтобы мгновением позднее осознать, что я не имею понятия, куда мне следует лететь. Окрыленный в прямом смысле этого слова эйфорией, я совсем не подумал о том, как буду возвращаться. И теперь слепо шарил глазами по окружающей меня темноте, пытаясь понять, в какую хотя бы сторону мне держать курс. В конце концов, мне пришлось приземлиться на первом попавшемся месте, которое мне во мраке ночи показалось к этому пригодным. Правда, я немного не рассчитал траекторию, а потому грохнулся с неба прямо на какой-то ветхий сарай, отчего тот едва не развалился. Едва я коснулся крыши, как мои крылья исчезли, оставив меня один на один с инерцией, неумолимо тянущей вперед. Сделав кувырок и больно приложившись спиной, я с замиранием сердца обнаружил, что затормозил на самом краю. Адреналиновый кураж отступил, и усталость придавила мои плечи каменными плитами. Казалось, что в моем теле не было такой мышцы, которая бы не стонала от пережитого напряжения. А вдобавок к этому я еще вдруг понял, что замерз в небе настолько сильно, что прохлада ночи стала ощущаться кожей, как жар близкого кузнечного горна. Ну еще бы. Полетать без рубашки среди облаков, как бы воспаление какое не заработать после таких выкрутасов. Дрожащий и трясущийся от холода пополам с усталостью, я принялся осторожно слезать с сарая, стараясь одновременно не свалиться с него и не шуметь слишком уж громко. Разбудить здешних хозяев мне не очень хотелось, хотя после моего фееричного приземления эта осторожность, вероятно, была излишней. А ведь как-то еще нужно будет вернуться домой. Вот такой вот оказался мой первый нежданный выход в открытый мир. Ведь стыдно признаваться, но за этот год я ни разу не выходил дальше калитки дома Данмара. Эпимас, видя, как я реагирую на него, надежно оберегал меня абсолютно от всего. Он никогда не посылал меня куда-либо, не давал никаких поручений за пределами дома, а ездить в город по торговым делам предпочитал один, оставляя меня отдыхать. Так что до настоящего момента все, что я видел, была лишь кузня, несколько комнат и внутренний дворик. И вот сейчас мне предстояло ближе познакомиться с тем местом, куда меня закинула воля дьявола. И рассчитывать на помощь и защиту великана-кузнеца я теперь уже не мог. Придется обходиться своими силами. Пока, честно говоря, меня ничего особенно не впечатлило. Темнота, пение сверчков и какой-то отдаленный шум, похожий на веселую гулянку. И больше ничего. Ночью тут оказалось достаточно тихо и умиротворенно, настолько, что даже спросить о кузнеце Эпимасе мне было не у кого. Поэтому единственным решением, которое я посчитал верным, это идти на звуки человеческих голосов. По крайней мере, там был шанс отыскать кого-нибудь, знающего дорогу, а не дрожать от холода, слоняясь по этим трущобам до самого утра. И я побрел по едва освещенной сиянием небесных осколков тропинке. Наполовину голый, холодный и уставший, я производил, наверное, впечатление отъявленного бродяги. И только лишь мои раздавшиеся вширь плечи и мозолистые ладони могли намекнуть внимательному наблюдателю, что я на самом деле не чураюсь тяжелой работы. И совсем скоро, шагая в направлении отзвуков ночного веселья, я набрел на здание, которое выглядело ветхим даже в темноте. Каждый квадратный метр его был украшен щелями, из которых лился тусклый свет масляных ламп или факелов. Снаружи казалось, что эта развалюха готова посыпаться в любую секунду даже от очередного раската смеха, что периодически громыхал в ее недрах. Уже на подступах к странному заведению, что было, скорее всего, таверной или ночной харчевней, заработала моя подозрительность. Все-таки, как бы я ни устал и как бы ни замерз, и осторожности не утратил. Просто представьте. Глубокая ночь. Все честные граждане спят, набираясь сил перед очередным трудовым днем. Им попросту некогда устраивать себе выходные, потому что они не настолько богаты, чтобы иметь возможность гульбанить ночью напролет. Ведь всего один такой выходной может привести к тому, что им придется некоторое время жить впроголодь. А здесь и сейчас, судя по шуму, кутит целая свора каких-то подозрительных личностей. Но вот кем, по-вашему, может быть весь этот сброд? Интуиция опасливо принялась нашептывать, что соваться в это непознанное логовище совсем не стоит. Тем более мне, запертому в теле юного мальчишки, который в случае чего не сможет даже оказать достойного сопротивления. Однако судьба распорядилась иначе. Видимо, проклятое имя действительно оказалось способно испортить жизнь своего носителя. Едва я повернулся, чтобы уйти прочь, как откуда-то из ближайшего проулка донесся шорох, а затем повелительное: «Эй, ты чего тут лазаешь? А ну-ка, стой!» Причем, если судить по голосу, то становилось очевидно, что говоривший не сопляк вроде меня, а явно взрослый мужчина. И я, быть может, остановился бы, будь он один. Но с другой стороны переулка, аккомпанементом этому возгласу, чей-то каблук чавкнул влажной грязью. Мой разум тут же разогнался, прогоняя через себя все те сотни различных ситуаций, в которых я уже бывал. Не здесь, конечно же, и не в этом теле, а всей душой в аду. Темнота, чье-то присутствие, угрозы, ожидание боли. Все это уже происходило со мной неоднократно. Поэтому я не растерялся, а предпринял самое действенное, что только можно было придумать в этой ситуации. Припустил подальше от таящихся во тьме незнакомцев. «Держи мальца!» — раздалась чья-то команда уже с третьей стороны, и я удивился. Как много на этой улице было сторожей, не принимающих участие в общем веселье. Почему-то я был убежден, что эти люди и кутящая толпа внутри развалюхи — представители одной банды или сообщества. Так что я рванул со всех ног куда-то в переплетение ночных улиц, не ведая ни дороги, ни даже примерного направления. Пока что важнее было избавиться от задумавших явно что-то недоброе преследователей. Размышлять над тем, как отыскать дом Эпимеса, предстояло потом. Метнувшийся мне наперерез темный силуэт я скорее почувствовал, нежели увидел. Рефлексы вечно гонимого и преследуемого грешника сработали быстрее, чем я успел осознать. Фигура незнакомца еще только выскочила, преградив мне путь, а я уже сгруппировался и летел ему навстречу. Пусть я и был значительно меньше и легче, чем незнакомец, но скорость успел набрать приличную. Так что, когда мальчишеское тельце влетело плечом в мягкий живот преследователя, тот сдавленно охнул и повалился на землю, а я на полном автомате, практически не замедляя бега и даже не совсем осознавая, что делаю, залепил ногой туда, где у противника должно оказаться горло. Под пяткой что-то влажно хрустнуло, и раздавшийся следом за этим хрип подсказал мне, что атака все-таки достигла своей цели. Очевидно, что злоумышленники не ожидали такого яростного сопротивления от тщедушного юнца, и первый из них уже поплатился за свою беспечность. Теперь он, скорее всего, не доживет до утра, задохнувшись от отека, вызванного переломанными хрящами гортани. Если, конечно, местные целители не сумеют вытянуть его из лап дьявола. Но, к сожалению, усталость от недавнего полета слишком сильно сказывалась на юном, неподготовленном теле. И второй преследователь настиг меня уже через десяток метров. Для опытных глаз моя голая спина сверкала в ночной темноте, как настоящая подсвеченная мишень. И не в моих силах было с этим что-либо сделать. Я ощутил, как чужая пятерня стальной хваткой смыкается на моей руке чуть выше локтя. И снова подсознание сработало быстрее разума. Я резко крутанулся, пытаясь вырваться, но неизвестный оказался намного сильнее и крупнее меня, так что он просто зажал меня в крепком захвате, подключая вторую руку. Как же плохо быть маленьким и легким. И безоружным, успел подумать я, прежде чем оттолкнулся стопами от земли и врезался поймавшему меня негодяю в челюсть. Зубы незнакомца клацнули так звучно, что этот стук набатом разнесся на всю округу. Следом за этим ночь прорезала столь злобная и матерная тирада, что даже мне, проработавшему столько месяцев с кузнецом, который то обжигался летящими окалинами, то попадал по рукам инструментам, были знакомы далеко не все слова. Однако незнакомец все еще держал мое брыкающееся тельце крепко, хотя немного и ослабил хватку. и едва я почуял слабину, так сразу же выпростал одну руку и ударил растопыренными пальцами по его глазам. «Твареныш!» Надсадный яростный вопль почти оглушил меня, а я, стряхнув с руки теплую влагу, попытался продолжить бегство. Вот только стоило мне сделать первый шаг, как в меня врезался кто-то очень тяжелый и невероятно огромный. Меня прокинуло на землю и больно приложило затылком. И только лишь чудо помогло моему сознанию мгновенно не упорхнуть в чертоги беспамятства. Пришло какое-то отстраненное осознание, что в живых меня после такого не оставят. Эти люди за свои раны отомстят мне жестоко и кроваво. А раз так, то и сдерживаться не было смысла. Дьявол сказал, что я всегда буду носить в себе частичку ада. Видимо, пришло время выпустить ее на волю. Дальнейшая свалка превратилась для меня в бесконечную череду криков, тяжелых вздохов, хрипов и яростной возни. Я кусался так часто и так сильно, что если бы не выплевывал откушенные куски чужой плоти, то мог бы наесться до отвала. Я бил руками, пинал ногами и бодал головой все, до чего мог дотягиваться. Несколько раз я уворачивался от ударов, которые были явно слишком тяжелыми для того, чтобы их выдержал 9-летний мальчишка. Спустя минуту я уже был с ног до головы вымазан грязью и чужой кровью, но все еще не сдавался. Меня пыталась спеленать целая ватага взрослых мужчин, и каждый из них уже успел заплатить маленькую цену за это. Первому, кто попытался дотянуться до моей шеи, я откусил фалангу пальца. Второй получил пяткой в промежность и теперь натужно пыхтел где-то в моих ногах, затаптываемый своими же дружками. Третьему повезло меньше остальных, потому что когда он попытался заткнуть мой рот, чтобы лишить меня едва ли не главного оружия, я немыслимым образом извернулся и вцепился ему в запястье с внутренней стороны. Чужие жилы упругими струнами задрожали под моими зубами, и мне в рот хлынул теплый солоноватый поток. Крик очередного ублюдка прокатился по улице, отражаясь от стен маленьких одноэтажных домиков, и он попытался выдернуть свою руку. Но только добился лишь того, что детские зубки разорвали его сухожилия. Теперь, скорее всего, кулак этот тип больше сжимать уже никогда не сможет. Как мне удалось вырваться из этой кровавой свалки, я не помнил. Я и в самом деле на некоторое время убедил себя, что снова нахожусь в аду, поэтому разум ненадолго отключился, уступив тело всепоглощающей ярости. Так что пришел в себя я лишь спустя некоторое время, судя по всему, на значительном удалении от места схватки. По крайней мере, отсюда не было даже слышно шума кутящей банды. Я очнулся зажатым в настолько узкой щели между стеной и деревянным забором, что сюда вряд ли бы даже сумел пролезть голодающий тощий кот. Где-то неподалеку от меня глухо топали на пыльной дороге чужие шаги и рычали злобные голоса, сулящие мне жестокую расправу. Детское сердце натужно билось в моей груди, едва ли не подпрыгивая к самому горлу, а легкие судорожно раздувались, пытаясь втянуть как можно больше воздуха. Но вдохнуть полной грудью мешала давящая теснота. Юное тело дрожало от усталости и адреналинового выброса. Но холодный разум быстро взял контроль над ситуацией в ежовые рукавицы, не позволяя совершать глупостей. Постепенно суета вокруг моего убежища затихла, и незнакомцы удалились в неизвестном направлении, грязно-сквернословие, и обещая обязательно поквитаться с каким-то маленьким засранцем. Даже и не знаю, о ком это может идти речь, ведь я вроде как не успел обделаться. Прикладывая неимоверные усилия, застревая на каждом сантиметре, я принялся выбираться из своего временного укрытия, обдирая кожу на спине и животе об шершавые доски. Истощенный организм требовал от меня немедленно завалиться спать, прямо тут, под забором. Но от одной только мысли, что я сомкну глаза, и тени ада снова начнут меня окружать, сил как будто бы даже прибавилось. Да и не хватало еще заснуть здесь, а проснуться перед троном князя тьмы, умерев от переохлаждения. Эта мысль тоже хорошенько так подстегнула меня, и я упрямо двинулся прямиком в объятия ночной тьмы. Когда к утру мне все же удалось добраться до дома Эпимуса, узнав дорогу у первых проснувшихся жителей, и кузнец, ясное дело, уже не спал. Он бестолково метался по двору, выкрикивая имя сына, и переворачивал все достаточно крупные предметы, за которыми Данмар теоретически мог спрятаться. Мое возвращение он сперва встретил облегченным вздохом, но это только лишь в первый миг. завидев, в каком состоянии я приковылял. Он бросился мне навстречу, заставив тело инстинктивно сжаться и приготовиться к схватке. «Что с тобой, Данмар?» — сипло спросил кузнец, с трудом перебарывая желание заключить меня в медвежье объятие. «Ты ранен?» Бросив беглый взгляд на собственное заляпанное грязью и запекшееся кровью тело, я отрицательно покачал головой. «Все в порядке, отец. Теперь уже все в порядке». «Где ты был? Что с тобой произошло?» Не унимался Эпимас. И мне пришлось наскоро родить лживую историю о том, как я решил выйти ночью подышать свежим воздухом, и как за мной погнались какие-то неизвестные личности, от которых я долго бегал, а потом заблудился. «О чем ты только думал?» — взгирился отец мальчишки. «А если бы ты попался этим работорговцам?» «А это были работорговцы?» — переспросил я удивленно. «Ну а кто же еще будет гоняться за ребенком по ночным улицам?» «Грабители», — предположил я. «Садисты, убийцы, извращенцы-насильники». «Хватит!» — рявкнул кузнец, отчаянно мотая головой, словно пытаясь вытряхнуть из своих ушей мои слова. «Не хочу больше ничего слышать! Ты и так уже меня до седых волос напугал!» У меня начало складываться стойкое ощущение, что Эпимас хочет задать мне основательную трёпку, но он все-таки не решился поднимать на меня руку. Похоже, он посчитал, что мне и так основательно досталось, хотя совсем без наказания меня не оставил. В качестве воспитательной меры он заставил меня пахать в кузнице, как проклятого, до самого позднего вечера, пока на небе не зажглись осколки мертвого спутника. Мы целый день работали в напряженном и тягостном молчании, которое мне из-за накатывающей сонливости переносить было крайне тяжело. Под конец дня я так умаялся, что выключился без задних ног еще до того, как дошел до кровати. Вот только новым утром отец Данмара не забросил свои педагогические изыскания и разбудил меня затемно. По кислому аромату браги я понял, что он снова пил. «Зай!» — пробормотал кузнец заплетающимся языком. «Нас ждет работа!» «Отец!» — попытался возразить я. «Еще ведь ночь, может, лучше поспим?» «Ничего подобного!» — категорично помотал бородой Эпимас. «Когда ты много спишь, тебя начинает тянуть на всякие приключения. Так что отныне я буду пристально следить за тем, чтобы ты как следует уставал». Внутренне усмехнувшись такому необычному проявлению заботы, я попытался подняться, и мое дыхание тут же перехватило от пронзающей тело мышечной боли. У меня ломило просто все, от кончиков пальцев до самых пяток. Только и сумел выдавить я, свалившись обратно на соломенный матрас. «Что с тобой?» — тут же забеспокоился Эпимас, трезвея прямо на глазах. «У меня все отваливается», — пожаловался я, ожидая получить хотя бы каплю сочувствия. «Ну, это ничего страшного», — беззаботно махнул рукой кузнец. «Пойдем, сейчас разомнешься с молотом, и сразу полегчает». И великан, невзирая на мои протесты и стоны, потащил меня в не успевшую еще остыть кузницу. «Ну, спасибо тебе, добрый отец». Отныне каждый последующий день начинался ровно с того же. Эпимас будил меня еще с рассвета, а потом мы вместе с ним работали, пока оба не начинали валиться с ног. В итоге солнечный свет я видел только пару раз в седмицу, когда отец Данмара, не желающий оставить меня одного ни на мгновение, брал меня на рынок, где мы закупали сухие крупы, дешевую металлическую крицу и уголь для горна. И во время этих поездок я просто плыл от количества новых впечатлений и жадно впитывал каждую крупицу новой информации. Насколько я теперь мог судить, мне довелось стать обитателем не самого благополучного района в этом огромном средневековом городе. Тут жило достаточно много простых неодаренных ремесленников, как, например, Эпимас. Но еще больше тут попадалось всякого разного жулья, чей плутоватый внешний вид так и кричал об их промысле. Само население пригорода в основной своей массе одевалось неброско, но практично. Мало кого можно было узреть в обносках или лохмотьях, но я все равно не увидел ни одного горожанина, которого язык бы повернулся назвать зажиточным. Наш район оттого и назывался пригородом, поскольку он, подобно сорной траве, лип к стенам большого и монументального города, башни которого рвались ввысь на недосягаемую высоту. Большинство здешних жителей были подданными империи Исхерос, название которой с древнего языка переводилось как «мощь», «устойчивость», «прочность». Само же государство разрослось на миллионы квадратных километров и имело в своем составе около сотни провинций разного размера и благосостояния. Ну а самой блистательной жемчужиной страны, конечно же, была столица. И звалась она красивым именем Агат. И нет, я с Эпимосом жил даже не близко к ней. А чуть ли не на другом конце империи, где расположился второй по величине и численности город под названием Махи. Это тоже что-то должно было значить на Айну, но я так ни от кого вариантов перевода и не услышал. Наш город был окружен тройным кольцом стен, где в первом периметре обитали простые граждане, во втором — богатые зажиточные купцы и именитые мастера, а третье, то есть самый центр, ожидаемо заняли аристократы и имперские чиновники. Кстати, там же и располагался единственный на весь огромный город дивинаторий, где обучали владеющих. Кстати, слышал на базаре одну забавную байку, связанную с нумерацией этих стен. Говорят, что один знатный вельможа перепил вина и отправился искать любовных приключений. Да не простых, а прям экзотических. Выйдя за пределы своего богатого райончика, он спросил у первого же прохожего, где здесь у них находится ближайший публичный дом. Пешеход странно посмотрел на высокородного и ответил, что в третьем кольце полно таких заведений. Да вот только тут произошел один небольшой казус. Обитатели центра вели иную нумерацию и считали первым именно свой район, а внешний — третьим. А потому пошел подвыпивший знатный господин на окраину Махи в поисках большой чистой любви. Дальше народные версии произошедшего расходятся. Одни говорят, что его ограбили в подворотне и бросили со спущенными штанами в сточную яму. Другие утверждают, что лично знают этого аристократа, и ему отрезал причинное место отец-мясник, застукавший богатея верхом на своей жене. Третьи клянутся, что вельможу покрыл на конюшне чей-то конь. Причем как, а главное зачем, Нобель пробрался туда, не сообщается. В общем, народ фантазировал как мог, упражняясь в искусстве вымысла. Но это так, местный фольклор, в который, если поверить, то может сложиться впечатление, что первое кольцо стен — какое-то опасное и злачное место, где опасности поджидают в каждой конюшне. Однако на деле все было совсем иначе. По крайней мере, при дневном свете. Едва ты пересекал городские ворота, пытаясь добраться до Нижнего рынка, то статус одного из крупнейших городов империи сразу же бросался в глаза. Несмотря на то, что за первым кольцом обитали лишь горожане из среднего класса, но разница между ними и жильцами из пригорода была очень разительная. Здесь уже никто не боялся гулять с кошельками напоказ, как за пределами стен. Одежда прохожих выглядела куда более изысканной, местами украшенной шитьем или перламутровыми бусинами, а на замену скрипучим телегам, так распространенным в нашем квартале ремесленников, здесь пришли оседланные кони, миниатюрные, в чем-то даже изящные двуколки и коляски. Очевидно, что у местных обитателей не было нужды что-либо грузить и куда-то везти, а потому они легко жертвовали грузоподъемностью своего транспорта в пользу скорости. В общем, каждая поездка на рынок была для меня крайне интересной и до нельзя волнительной. За один такой вояж я узнавал столько всего нового про мир, в котором оказался, что мой прожитый в четырех стенах год казался чем-то до невероятного унылым и серым. Я раскрывал рот, когда заходила речь об обычаях далеких народов, слушал истории, как правитель какого-то мелкого союзного королевства смертельно оскорбил нашего императора, не приехав на какой-то там праздник, продемонстрировав тем самым пренебрежение. Ловил обеспокоенные обрывки фраз о каких-то военных столкновениях на границах и подмечал шепотки о грядущей большой войне. Каждое новое услышанное слово немного расширяло границы моего познания и открывало маленькую крупицу нового мира. Но, к сожалению, у Эпимоса были несколько другие взгляды, и полезным долгое пребывание на базаре он не считал. Так что мы быстро, как только могли, завершали свои дела и возвращались домой, чтобы продолжать стучать молотками по наковальне. И жизнь в таком темпе продолжалась довольно долго, до самой зимы, которая, кстати, здесь от лета отличалась, дай бог, на десяток градусов. А причиной внезапного перерыва стало резко пошатнувшееся здоровье кузнеца. Уж не знаю, что стало тому причиной. Его вечная тоска по ушедшей от нас Ириде, бешеный темп работы, который он сам же и навязывал, постоянное злоупотребление брагой, растущая пропасть непонимания между ним и его сыном, или же тяжелая работа на полный износ. Скорее всего, виной этому было все вместе взятое. В последних двух пунктах, наверное, присутствовала и моя вина, ведь дело тут заключалось не в извечной проблеме отцов и детей, а в том, что я не был Данмаром. Только и всего. Закономерным итогом стало то, что Эпимос почувствовал себя неважно после очередного ударного дня и поспешно отправился спать, не забыв, впрочем, по пути высосать половину кувшина кислого алкоголя. А утром он уже не смог подняться с кровати, потому что левая сторона тела его плохо слушалась. Я, конечно, не был большим специалистом в медицине, но это выглядело похожим на инсульт. И хоть случай кузнеца не был сильно запущенным, ведь он сохранил не только ясность ума, но еще и связную речь, вот только сам он сразу же сдался, не желая бороться со своим недугом. Я ухаживал за ним каждый день. Готовил еду и кое-как, насколько позволяла сила, заключенная в уже десятилетнем мальчишеском теле, омывал с трудом передвигающегося кузнеца. И Пимас же совсем потерял волю к жизни и бросил все домашние хлопоты на несовершеннолетнего сына. Он начал пугающе стремительно худеть и уже через пару седмиц напоминал лишь бледную тень себя прежнего. Все чаще он заводил разговоры о том, что скоро его не станет, и все подробнее и обстоятельнее становились его лекции по ведению домашнего хозяйства или работы в кузнице, словно он и впрямь готовился оставить меня одного. Ну а мне только и оставалось, что работать за двоих, попутно пытаясь этих двоих же прокормить. Правда, браться мне приходилось только за простые заказы, на которые мне хватило бы моего невеликого искусства, выносливости и силы. Кузнец же настолько апатично относился ко всему происходящему, что даже не интересовался, откуда берется еда на столе. Хотя я вполне допускал, что такая безвольность могла стать последствием перенесенного им удара. Но и поскольку теперь мне приходилось ездить в город самостоятельно, без защиты огромного бородатого гиганта, то я заботился и каким-никаким, но оружием для себя. Я уже упоминал, что кузнец из меня весьма паршивый, и уж тем более до полноценного оружейника мне было ой как далеко. Так что выковать себе что-нибудь серьезное было выше моих скромных умений. Поэтому и выход из ситуации я нашел изящный, как мне показалось, и простой. Я сковал крест-накрест два стальных прута, один длинный, другой покороче. Первый заточил, сделав трехгранным, а второй загнул на манер вилкообразной гарды. Нижнюю часть я просто замотал размоченным ремнем из бычьей кожи, сделав таким образом нехитрую рукоять. И на выходе у меня получилось неведомое в здешних краях оружие, похожее на японский сай. По крайней мере, ни у кого в городе я ничего похожего не видел. И выбор на такую форму у меня пал неспроста. Во-первых, в своей прошлой жизни я некоторое время занимался достаточно специфическим в моей стране спортом. Назывался он сайдзюцу. И еще в самый первый день, когда сенсей только объяснял нам сильные и слабые стороны этого оружия, я поразился, насколько оно универсальное. Не сказать, чтобы я достиг хоть сколь-нибудь великих успехов в освоении этих клинков, но на эту базу наложился опыт тысячелетий в преисподней, превратив это умение в нечто непознаваемое для простого смертного человека. Я давно уже усвоил, что если хочешь победить, удиви. Во-вторых, изготовить сай было настолько просто и элементарно, что справился с такой задачей даже я. В-третьих, благодаря невеликому размеру, их было очень удобно прятать в одежде. По итогу мои необычные стилеты даже стража на внешних воротах не замечала. Хотя привратники обычно неодобрительно смотрели на всех спутников даже за засапожный нож, если тот торчал на виду. Ну а если бы у меня и обнаружили такие странные штуки, то не факт, что стражники сумели бы признать в них оружие. Скорее всего, они бы приняли сай за какой-нибудь специфический инструмент. Вооружившись своими поделками, я стал чувствовать себя гораздо увереннее. Теперь попасть в какую-нибудь передрягу, вроде той, в которую я угодил после первого своего полета, мне больше не было страшно. Но зато передо мной в полный рост вставала иная проблема. Проблема заработка. К Как оказалось, мелкие изделия из металла делаются слишком многими, и Эпимес в этом плане не был каким-то исключительным мастеровым. Так что в условиях такой мощной конкуренции я не сумею ничем выделиться среди остальных ремесленников. А делать что-то более сложное, чего не смогли бы другие, мне пока не по зубам. Хоть процесс созидания чего-то нового и приносил мне огромное удовольствие, но я понимал, что таким низкоквалифицированным трудом прокормить двух человек попросту не сумею. Мы сумеем протянуть еще дней 10-20, а потом пайку придется урезать. Это могло значить только то, что пора мне немного приспустить личину наивного и неопытного ребенка и начать зарабатывать золото, столь необходимое для достижения поставленной мне лично дьяволом задачей. Поэтому прости меня, Данмар, но с сегодняшнего дня твое беззаботное детство заканчивается. Не знаю, живешь ли ты где-то на задворках моего сознания или безвозвратно растворился в небытии, но надеюсь, ты простишь меня за все, что я сделаю с твоей жизнью. Первая моя бизнес-идея оказалась проста, как медная монетка. Почему именно медная? Да потому что из меди я склепал свою пародию на перегонный куб, а к нему скрутил длинную изогнутую трубку, которая должна была выполнять роль змеевика-охладителя. Ну, по одному только этому, наверное, уже понятно, в чем заключалась моя задумка. Я собирался привнести в этот мир средневековья настоящий крепкий самогон. И на этот счет я уже достаточно плотно провентилировал местный рынок алкогольных напитков. Самым дешевым и доступным продуктом для среднего жителя пригорода оставалась простая брага. Более дорогими, но не менее широко распространенными товарами стали кислое пиво, горький эль и лака. Лака — это был чисто имперский напиток, готовящийся из местных яблок, и он был похож на простой сидр. Правда, этой выпивке больше отдавали предпочтение в первом кольце городских стен, нежели за ее пределами. Сложнее всего было прознать, что привыкли употреблять жители купеческого квартала, расположенного за вторым кольцом стен. А уж собравшийся в центре города Бомонт и вовсе был недосягаем для моего любопытства. Такого юного простачка, каковым я не только выглядел, но, по сути, и являлся, не подпустили бы и на сотню метров к внутренним воротам. Но слухами земля полнится, и мне таки удалось разузнать, что любили пригубить высокородные господа. А пили они, как бы логично это ни звучало, вино, которое тут считалось благородным и изысканным напитком. Далеко не всякое, конечно же. Были и такие кисляки, отдающие уксусом, что их даже в пригороде бы употреблять не стали. Иными словами, тут встречались только алкогольные напитки, полученные путем естественного брожения, и процесс дистилляции оставался еще никем не открытым. Ну а я собирался принести на рынок совершенно новый, эксклюзивный продукт. Такой, чтоб сразу валил с ног незнакомых с крепкими напитками аборигенов, и которому попросту не найдется в этом мире равных. По моим прикидкам, если мне удастся сделать свой товар нишевым и премиальным, таким, чтобы даже сам император выпрашивал бочонок вне очереди, то денег на обучение в дивинатории я накоплю очень скоро. Ну, это при самом оптимистичном сценарии, граничащем с фантастикой. Как оно обернется на самом деле, я еще погляжу. В любом случае, пока это все были даже не планы, а сладкие грезы. И чтобы поскорее хоть приблизиться к этой мечте, я запрыгнул в телегу, чтобы отправиться к ближайшей харчевне. Там я намеревался закупить первую партию недорогого сырья для перегонки, и для этого мне даже не пришлось ехать к городским стенам, ведь разного рода дешевых забегаловок с еще более дешевой выпивкой и тут было навалом. А другой продукт мне пока был не по карману. И вот уже через пару десятков минут тряски в скрипучем транспорте я поднимался по старым рассохшимся ступеням известного в округе питейного заведения. Время было уже вечернее, так что пыльный зал, провонявший запахами гари и жженого масла, оказался под завязку забит желающими выпить кружечку-другую после тяжелого дня и закусить ее наваристой кашей с мясом. «Привет, молокосос!» Проказливо ткнула меня в плечо конопатая девчушка, пробегавшая мимо с пустым кувшином. Это была дочка хозяина харчевни, которая вообще редко когда упускала случай меня поддеть, если я попадал в поле ее зрения. «И ты здравствуй, Кассия», — кивнула я в ответ, даже не пытаясь вступать с ней в конфликт. Во-первых, я знал, что она этого и добивается. Не потому, что она злая или конфликтная, а просто потому, что ей нравится наблюдать за реакцией. Во-вторых, она хоть и была на несколько лет старше Данмара, но все же для меня оставалась обычным ребенком. Ну и кем бы я был, если б кидался в перепалку с каждым малолетним задирой? «Какой же ты скучный, Данмар!» — горестно выдохнула девчонка, закатывая глаза. «С тех пор, как башкой ударился, ты совсем стал букой. Ну и чего тебе надо?» «Да вот хочу пару бочек браги купить для отца», — выдал я заранее приготовленную причину. «А, ну это тебе надо к маме обращаться», — отмахнулась Кася. «Я в этом тебе не помогу». «Как там дядя Эпимас?» «Плохо», — изобразил я на лице куда большую печаль, чем царила у меня на душе. «Совсем не встает, да даже и не пытается. Мне кажется, он уже мысленно приготовился уйти в небесные чертоги». «Эх, жалко слышать», — сочувственно покачала головой девчонка. «Но я надеюсь, ты станешь хорошим наследником своего отца и продолжишь его дело. Нам кузнец поблизости всегда нужен. Не станем же мы ходить за полверсты к дядьке Голыбу?» Ну да, в этой девчонке деревенская практичность тесно переплеталась с детской непосредственностью. И за счет того, что к Эпимусу я не питал никаких теплых сыновьих чувств, а скорее просто терпел его общество, не желая огорчать хорошего в принципе человека, меня ее прямота не обидела. «Конечно, Кася», — соврал я, не моргнув глазом. «Я буду стараться». Распрощавшись с Конопатой, я отправился на кухню в поисках ее матери. «Здравствуйте, тетушка Силия», — преувеличенно вежливо поздоровался я с ней, потому что знал, что она женщина властная и очень любит, когда перед ней заискивающе любезничают. «От меня не убудет, а для дела полезно, так что мне не жалко». «А, Данмар!» — она резко развернулась, едва не зашибив меня своими объемными телесами. «Дорогуша, рада тебя видеть. Как отец?» «Ему не лучше», — привычно упадническим тоном отозвался я. «Все еще болеет. Вы не могли бы мне продать несколько бочек браги? У меня не получается слишком часто к вам ездить, потому что сейчас вся кузница на одном мне, а выпивка хоть немного, но помогает отцу забыться». «Не продолжай, малыш», — покровительственно махнула женщина пухлой ладонью. «Я все поняла. Конечно же, я продам тебе своего пойла, можешь даже не переживать. Лишь бы оно помогло Эпимусу поправиться». Я благодарно кивнул хозяйке питейного заведения и достал все свои немногочисленные монеты, чтобы расплатиться. Несмотря на все свое дружелюбие и показное участие, тетушка Силия заломила весьма высокую цену за свою брагу. Пожалуй, что дешевле было бы даже покупать ее кувшинами в зале, но я виду не подал и отдал все серебро, которое заработал ковкой за прошедшие дни. Теперь, если моя затея провалится, вскоре денег не останется даже на еду. Кое-как погрузив два пузатых бочонка на телегу, в чем мне, слава демонам, никто не попытался помочь, я уселся на козлах и начал править к дому. Пока я тут ковырялся, сумерки уже успели стереть краски с окружающего мира, сделав его серым и бесцветным. И мне следовало бы поторопиться, потому что с наступлением ночи на улицах пригорода становилось совсем небезопасно, в чем, собственно, я уже давно имел возможность убедиться. Уже на половине пути к дому кузнеца я заметил, что за моей медленной телегой увязалась небольшая погоня. После тысячелетий в преисподней у меня на преследователей был настоящий нюх, граничащий с аномальностью. И я, как оказалось, определял их словно каким-то шестым чувством. Вот и сейчас я безошибочно срисовал две долговязые неопрятные фигуры, что короткими перебежками двигались в некотором отдалении, но не выпуская меня из виду. Уж не знаю, что им приглянулось в моем внешнем виде. То ли две бочки, грузно подрагивающие на кочках за деревянным бортом, то ли сама телега со старой кобылой. А может, они подумали, что у меня еще полно монет, которыми я очень сильно хочу с ними поделиться. Иными словами, намерения преследователей были весьма прозрачными и читаемыми даже издалека. Так что я совсем не удивился, когда при повороте через заросший кустами проулок на другом его конце, преграждая дорогу, выскочил один из виданных ранее юнцов. Он ростом превосходил меня на целую голову и, очевидно, был значительно старше, но шириной своих костлявых плеч парень не дотягивал даже до моих. В это же время почти его полная копия, такая же худощавая и нескладная, только со светлыми волосами, показалась позади телеги, отрезая путь. «Куда катишься, недомерок?» — грозно рыкнул темноволосый преследователь, который подступал ко мне спереди. Он пытался выглядеть устрашающе, но вот только его сбившееся дыхание сильно портило общее впечатление. «Домой», — коротко ответил я. «А что?» «А то, что ты на нашей территории», — пропыхтел юный грабитель. «И теперь ты должен нам». «Извини, я не заметил никаких знаков». Не отказал я себе в возможности немного поиздеваться над начинающими разбойниками. «И сколько же стоит проезд по вашей территории?» «Бросай кошель, спускай бочки и можешь проваливать», — подал сзади голос второй грабитель. «Это будет твоей платой». «А бочки вы на себе, что ли, потащите?» — участливо уточнил я. «Не тяжело будет? Может, заберете тогда и телегу?» Парочка подростков недоуменно переглянулась, а потом скрестила на мне подозрительные взгляды. «Что-то ты какой-то добренький», — с прищуром изрек белобрысый. «Ты, наверное, думаешь, что мы с тобой тут шутим?» Решив перейти от слов к делу, подросток рванул ко мне, намереваясь ухватить за одежду и скинуть с облучка. Но его рывок натолкнулся на мою выставленную коленку. Юноша налетел на нее прямо грудью и в следующее мгновение осел у переднего колеса, согнувшись в три погибели. Дышалось ему сейчас явно тяжело из-за сдавившего легкие спазмы, так что в ближайшие десяток секунд он будет крайне паршивым бойцом. «Ах ты, паскудник!» — вскричал его напарник и также безрассудно бросился ко мне. Его победоносный наскок я остановил той же ногой, даже не слезая с телеги. Удар пятки с хрустом, впечатавшийся в нос нападавшему, отправил его в короткий полет, похожий издалека на неумелое сальто. И второй товарищ выбыл из драки на гораздо больший срок, чем его пособник. Спрыгнув с козлов, я ненадолго замер, ожидая, когда белобрысый продохнет и предпримет новую попытку нападения. Собственно, я не прогадал, он действительно попытался броситься на меня из-под тишка, до последнего делая вид, что ему очень плохо и больно. Конечно же, я сразу раскусил его бездарную игру и отправил неудачливого налетчика пинком в пыль. За эту короткую схватку я даже ни разу не подключил руки. Настолько мне было легко задать жару этим двоим детишкам, которые обманулись моим внешним видом. Откуда им было знать, что в теле десятилетнего мальчишки таится досыта напившаяся крови душа? Вытащив из-за пояса один сай, я присел над вторым грабителем, который впал в более тяжелый нокаут, нежели его дружок. Уперев трехгранное острие в еремную впадину на его шее, я принялся ждать, отстраненно рассматривая скособоченный ударом моей ноги нос и щедро бегущую из него кровь. Да уж, похоже, этот не скоро еще очухается. Но тут вдруг завозился его напарник. Покряхтывая и хватаясь за голову, он встал на четвереньки, совершенно не замечая моего присутствия. Пришлось тактично кашлянуть, чтобы привлечь к себе его внимание. Юный разбойник как-то заторможенно повернул голову и с неописуемым удивлением уставился на зажатый в моей руке необычный клинок. «Попытаешься напасть на меня или сбежать, и твой приятель тут же отправится в чертоги предков». Бесстрастно объявил я, чуть сильнее надавливая на сай, чтобы белобрысый мог полюбоваться темной кровью, быстро заполнившей ямку на шее его подельника. «Чего тебе надо?» Немного испуганно выдал юнец, явно не ожидавший, что их попытка ограбить какого-то мальчишку обернется для них подобным исходом. «Просто отпусти его, и мы уйдем!» «Нет», — покачал я головой. «У меня немного другие планы на вас». «Какого дьявола ты задумал?» Вообще, это была чистой воды импровизация, и я пока не собирался предпринимать следующих шагов, пока у меня не будет под рукой готовая партия самогона. Но если уж судьба намеревалась мне подставить подножку, то почему бы не воспользоваться этим и не попытаться обернуть себе на пользу? «А, вот только его при мне не нужно упоминать, ладно?» Мои губы растянулись в злой ухмылке, которая окончательно деморализовала паренька. «Я хочу вам предложить работенку, от которой вы просто не сможете отказаться».